Глава 74. Провал. Если бы такое потрясение пережил Демарио из прошлого, он бы бросился в атаку, как бешеный пес, готовый ценой жизни разорвать противника. Но неоднократная прочистка мозгов в соревнованиях королей пошла ему на пользу. Рунический мех отпрыгнул ровно настолько, чтобы разорвать дистанцию. Руки у Демарио едва слушались от столкновения с таким противником. «Да что это за чудовище? Он сильнее Марса?» Тиран обхватил руками копье, продолжая шаг за шагом приближаться к Демарио. Асланец же прекрасно осознавал, что ему ни в коем случае нельзя поддаваться ритму противника, поэтому он вновь решил нападать. Раз одна тактика не сработала, ему нужно лишь быть гибким и найти другую возможность. Движения священного мечника были проворными и плавными, это ощущали абсолютно все. Возможности новых мехов Аслана действительно были на высшем уровне. Цанг, цанг, цанг! Зайдя сбоку, священный мечник вновь атаковал. На тирана налетел световой меч. Что касается контроля над способностями X, Демарио лишь капли не дотягивал до земного ранга, и он не мог просто стоять и смотреть, как другие зарабатывают славу. Бам-бам-бам! Тиран легко поднял копье и, как ни в чем не бывало, отразил удары. Этот световой меч, который, казалось, обладал неизмеримой смертоносностью, при встрече с копьем оказался абсолютно пустым местом. В это мгновение выражение в глазах зрителей тут же изменилось. Свечение этого меча включало в себя как энергию самого оружия, так и X-энергию Демарио, но Арагон смог защититься от него простым блоком. Будь это кто-то другой, такие действия можно было бы посчитать неприкрытым хвастовством, но это был обиданец, к тому же Арагон, студент Академии Дух Войны, что само по себе говорило о многом. Защитился базовым приемом. Но как он в таком случае смог погасить наносимый урон? Демарио не смел прекращать нападение, попросту не мог себе это позволить. Его охватил страх. Если бы он был сильнее, можно было бы заставить Арагона протянуть руку, а если бы был слабее, просто не смог бы понять сейчас разницу между ними, но он как раз-таки прекрасно ее осознавал. Это была чистая физическая техника, известная как эквивалент разрушения. Применение способности X по своей сути было равносильно энергетическим атакам. Теоретически от них можно защититься с помощью обычного блока оружия, однако сделать это очень сложно, потому что способности X также воздействуют и ментально. Тот же принцип работает и наоборот, только лишь энергии очень сложно защититься от физических атак. Поэтому произошедшее показалось многим непостижимым. В Императорской Академии и Академии Офицеров очень долго занимались изучением данного вопроса, но никому до сегодняшнего дня так и не удалось выполнить нечто подобное. Демарио, будучи гением, тоже ходил на эти занятия, однако ему всегда казалось, что это все просто бессмысленно и такое просто невозможно. Тем не менее, Арагон, человек, с которым он сейчас сражается, сумел это сделать. И это явно была не случайность. Он защитился со 100% уверенностью. «Да что это за ненормальный такой?» Демарио стиснул зубы. «Ну что за неожиданное везение? В конце концов, ему достался такой монстр. Если Марс был безмозглой сталью, то этот Арагон уже сталь, обретшая разум». Он ощутил такое давление, будто перед ним сейчас стоит настоящая гора. Раз за разом противник без труда разбивал все его атаки в полную силу, и тяжесть на сердце Асланца становилась все больше. Кроме того, Демарио постепенно тратил свою X-энергию. От подобной нагрузки его тело все больше и больше покрывалось потом. У него хватало атакующих приемов, тем, которым он научился в Императорской Академии, а также тех, которые узнал в Высшей Академии X. Однако он их толком не использовал, потому что все это было бесполезно. Демарио был бы как младшеклассник, хвастающийся своими математическими способностями перед студентом университета. Тем не менее, это сражение, и он не имеет права отступать. Арагон продолжал спокойно теснить его шаг за шагом. Выглядело это так, что он совершенно не напрягается при этом, и потому с каждой секундой тревога Демарио только усиливалась. Генерал Шалабуда из Абиданской Академии Дух Войны выглядел спокойным, но его безмятежность сейчас была величайшим тщеславием. Это был его ученик, его гордость, и он не только поставит на колени всех участников этого турнира, но и отомстит за унижение побежденного Марса. Кстати говоря, для генерала провал Марса также оказался неожиданностью. Видимо, с тех пор, как этот парень оставил Абидан, он потерял свое стремление к достижению силы. Как воину ему первым делом следовало не научиться вести за собой людей, а достичь наибольшего могущества. Ведь Абидан стал устрашающей военной державой именно благодаря воинам с несравненной боевой силой. Дух войны, непоколебимый дух войны. Только бесстрашная сила сможет заставить весь мир ползать у их ног. Цанг. Копье Арагона вонзилось в землю, но Демарио, стоявший напротив, вздрогнул от шока и, спешно включив принудительный контроль, заставил своего священного мечника отступить. Его движения вновь продемонстрировали превосходство новых рунических мехов Аслана, и от этого ситуация казалась несколько неловкой. Тем не менее, никто не посмеялся над Демарио. Ван Джин, несомненно, навёл страха своим мастерством в боевых искусствах, но Арагон был явно более пугающим с точки зрения связи между его физическими приёмами и духовной силой. Как минимум, его противник также чувствовал отчаяние. В нём слились воедино лаконичность Академии Дух Войны и теория, разработанная бесчисленными учёными, которую он воплотил в жизнь. Можно было лишь представить, сколько крови, пота и слёз было потрачено для достижения такого результата. Арагон явно относился к тем, кто молчит, а как скажет, так удивит весь мир. Давление от тирана становилось всё сильнее, только вот Арагон даже не использовал свою духовную силу, а значит, не сформировал никакой ауры. Но Демарио уже с трудом мог дышать, тиран в его глазах будто становился всё больше и больше. Демарио отчаянно думал, как ему сломить врага, как с ним справиться. Атаки, которые расходуют его X-энергию, делают его лишь слабее с каждым разом, а теперь тиран ещё и выбросил своё копье. Разве это не оскорбление? Вот именно, это было оскорбление. Вох-вох-вох! Световой меч снова пустился в пляс, но тиран спокойно от него уклонялся и при этом делал лишь маленькие шаги. Это были не шаги порхающего лепестка слива Ван Джена. В Беданской Академии Дух Войны данную технику шагов назвали «минимальным уклонением», и она требовала невероятного суждения картины боя и движений противника. Без этого использовать её было невозможно, а ещё человек не только должен быть талантливым воином, но и трудиться с неизмеримым усердием, обладать опытом множества боёв и уроков. Внутри меха под униформой Академии Дух Войны тело Арагона было покрыто шрамами. Они были неприглядны настолько, что, казалось, бесчисленные толстые черви расползлись по всему его телу. Однако именно благодаря этим шрамам он обрёл такую силу, первый удар не попал, и два последующих его не достали. Неожиданно священный мечник вытащил лазерную винтовку и стал беспорядочно палить в сторону тирана, однако тот взревел и решительно двинулся вперёд, всё так же используя минимальное уклонение. Он настолько филигранно избегал поражения лазером, что волосы зрителей начали вставать дыбом. Дикие метания Демарио казались всем слабыми перед размеренными шагами Абиданса. «Ракета!» Тиран сорвался с места, полетев по дуге на священного мечника. Его снова встретила очередь выстрелов, но тиран остановил полёт, опустился на землю и одним броском оказался перед Демарио. И в это мгновение Демарио улыбнулся. Всё это время он ждал этого момента, ждал, когда противник расслабится. Левейдус частенько использовал этот манёвр на тиране, так что Арагон, несомненно, также должен был уметь его использовать. Тиран выбросил вперёд кулак и сразу пробил священного мечника насквозь? Иллюзия? В это мгновение священный мечник Демарио уже поднял свой меч над головой тирана. Он оказался за его спиной! Это была способность Демарио управлять временем. Среди его возможностей было умение, позволяющее вернуться в состояние и позицию, в которых он пребывал в прошлом. Ограничение 5 минут. «Он повелитель времени! Сдохни!» Демарио уже приготовился ко всем возможным внезапным телепортациям противника. Сейчас для него был решающий момент. Неважно, куда переместится противник, он сразу телепортируется вслед за ним. Но Арагон не телепортировался. Рунический меч тоже прошёл сквозь тирана. Это... Сердцебиение зрителей участилось. Способность Демарио уже шла против воли бога. Против неё было просто невозможно защититься. Контроль над временем. Вот почему Демарио был так уважаем, хотя сам даже не достиг земного ранга. Ведь в будущем ему суждено его достичь. Он пронзил его, и тиран растворился в воздухе, а в следующую секунду священного мечника пронзило брошенное копье. Демарио даже не успел отреагировать. После этого прошла всего секунда, как толпа разразилась криками: «Что это было? Неужели Арагон тоже обладает способностью управлять временем? Ещё один повелитель времени?» Брови зрителей нахмурились. «Если Арагон может контролировать время, он в миллион раз страшнее Демарио. Это совершенно иной уровень». Никто не знал, в чём именно было дело, и Арагон, конечно, не был обязан всё объяснять. Для него это было ничтожным событием, но для Демарио это оказалось серьёзным ударом. В этом мире на самом деле есть ещё один человек, который может управлять временем, и он куда сильнее его. Было ясно, что этот человек гораздо лучше понимает свою способность, ведь он смог легко победить, используя его же приём. В этот момент вся уверенность Демарио рассыпалась. Чем он всегда гордился, так это своим будущим, что потом он обязательно станет успешным, что он будет сильным. Но что теперь? У него больше не было этого будущего. Тем не менее, Арагону, сидящему в своей кабине, было плевать на его провал. Когда он вышел, зрители замолкли. Обиданец не вернулся к своей команде, а направился вместо этого к зоне на трибунах, где сидели участники. Чего он хочет?